Я подошел и посмотрел на ящичек, который он держал в руках. В нем были просверлены крохотные дырочки для доступа воздуха, и внутри находилось блестящее крылое насекомое вроде жучка, окрашенное во все цвета радуги. «Он живой?» — спросил я. «Живой и с достаточной долей разума. Я кормлю его, и он знает меня. Это, можно сказать, высшая степень цивилизации большинства человеческих существ. Они знают, кто их кормит. Как вы видите, он совсем ручной». Князь открыл ящичек и вытянул указательный палец. Блестящее тельце жука затрепетало всеми оттенками опала. Его лучезарные крылья распустились, и, поднявшись на руку своего покровителя, он вцепился в нее. Ариманец поднял ее и держал в воздухе. Затем слегка встряхнул ею и воскликнул. «Лети, дух, лети и возвращайся ко мне!» Насекомое высоко поднялось и кружилось у потолка, как радужный драгоценный камень, и шум его крыльев во время полета издавал звук, похожий на жужжание. Я следил за ним очарованный, пока после нескольких грациозных движений туда и сюда оно не возвратилось на все еще протянутую руку своего господина и опять не уселось там, отказавшись от дальнейших попыток взлететь. «Говорят, что в жизни смерть», — сказал тихо князь, устремив свои темные глаза на трепещущие крылья насекомого. «Но это неверно, как и многие избитые человеческие истины. Смерти — жизнь, так мы должны сказать. Это существо — редкое и любопытное произведение смерти, и, я думаю, не единственное в своем роде. Другие были найдены при точно таких же обстоятельствах, а этого я отыскал лично сам. Я не наскучу вам рассказом?» «Напротив», — возразил я горячо, не отрывая глаз от радужного насекомого, которое сверкало при свете, как если бы его сосуды были из фосфора. С минуту он молчал, наблюдая за мной. «Итак, это случилось просто. В Египте я присутствовал при извлечении из саркофага женской мумии. Ее талисманы описывали ее как принцессу из знаменитого царского дома. На шее у нее висело несколько любопытных драгоценностей, а на груди лежала пластинка из кованого золота в четверть дюйма толщиной. Она была завернута в необыкновенное количество благоуханных пелен, и когда их развернули, то оказалось, что тело посреди груди сгнило, и в пустоте или гнезде, образовавшемся от процесса разложения, было найдено живым это насекомое, такое же блестящее, как теперь. Я не мог удержаться от нервного содрогания. «Какой ужас!» — сказал я. «Признаюсь, что будь я на вашем месте, я бы не сделал своим любимцам такое отвратительное существо. Я думаю, что убил бы его». Он пристально посмотрел на меня. «Почему?» — спросил он. «Боюсь, мой милый Джеффри, у вас нет склонности к науке. Убить бедняжку, которая нашла жизнь на груди смерти, не жестока ли эта мысль? Для меня это неизвестное науке насекомое служит ценным доказательством, если бы я нуждался в нем, неразрушимости зачатков сознательного существования. У него есть глаза и чувство вкуса, обоняние, осязание и слуха, и оно получило их вместе с разумом из мертвого тела женщины, которая жила и, без сомнения, любила и грешила, и страдала более 4000 лет назад». Он остановился и вдруг прибавил. «Все-таки, откровенно говоря, я с вами согласен и считаю его злым созданием. В самом деле. Но от этого люблю его ничуть не меньше. Ведь я сам составил о нем фантастическое представление. Я склонен признавать идею о переселении душ, и иногда, чтобы удовлетворить свою причуду, представляю, что принцесса из этого царского египетского дома имела порочную, блестящую и кровожадную душу, и что она здесь». При этих словах холодная дрожь пробежала по моему телу, и, глядя на князя, на его высокую фигуру, освещенную зимним светом, с порочной, блестящей и кровожадной душой, вцепившейся в его руку, я вдруг увидел нечто безобразное, проступившее в его поразительной красоте. Меня охватил необъяснимый ужас, который я приписал впечатлению от рассказанной им истории. И, решив побороть свои ощущения, я стал разглядывать более внимательно волшебного жучка. Его блестящие бисерные глазки сверкали, как мне казалось, враждебно. И я отступил назад, сердясь на самого себя, за овладевший мною страх перед этим существом. «Это замечательно», — пробормотал я. «Неудивительно, что вы так его цените. Его глаза совершенно отчетливы и почти разумны. «Безусловно, у нее были красивые глаза», — сказал Реманец. «У нее? Кого вы имеете в виду?» «Принцессу, конечно», — ответил он, очевидно забавляясь. «Милую, умершую даму. Некоторые ее свойства должны быть в этом существе, принимая во внимание, что оно питалось только ее телом». И он положил насекомое в его хрустальное жилище с самой нежной заботливостью. «Я полагаю, вы делаете из этого вывод, что ничто в сущности не умирает окончательно?» «Безусловно», — ответил он выразительно. «Ничто не может исчезнуть полностью, даже мысль». Я молчал и следил за ним, пока он убирал стеклянный ящичек с опасным жильцом. «А теперь будем завтракать», — сказал он весело, беря меня под руку. «Вы выглядите на 20% лучше, чем сегодня утром, Джеффри. И я полагаю, что ваши дела удачно устроились. А что еще вы делали?» Сидя за столом с прислуживающим нам мрачным Амиэлем, я рассказал о своих утренних приключениях, подробно описав встречу с редактором, который накануне не принял мои рукописи и который, я был уверен, с радостью теперь согласится на сделанное ему предложение. Реманец слушал внимательно, время от времени улыбаясь. «Конечно», — сказал он, когда я кончил, «ничего нет удивительного в поведении этого почтенного господина. Он выказал замечательную скромность и выдержку, не согласившись сразу на ваше предложение. Его забавное лицемерие в просьбе дать ему время на размышления только доказывает, что он человек тактичный и дальновидный. Можете ли вы представить себе человеческое существо или человеческую совесть, которых нельзя было бы купить? Мой друг, вы можете купить короля, если дадите достаточную цену, и папа продаст вам специально прибереженное место на небе, если только вы заплатите ему на земле. Ничто не дается даром на этом свете, кроме воздуха и солнечного света. За все остальное приходится платить кровью, слезами, иногда стенаниями, но чаще всего деньгами». Мне почудилось, что Амиэль, стоявший за стулом своего господина, мрачно улыбнулся при этом, и моя инстинктивная неприязнь к нему заставила меня умолчать о моих делах до окончания завтрака. Я не мог определить причину моего отвращения к этому верному слуге князя, но оно возвращалось и увеличивалось каждый раз, когда я видел его угрюмые и, как мне казалось, насмешливые черты. Между тем он был совершенно почтителен и внимателен. Я не мог в сущности ни в чем его обвинить. Однако, когда он наконец поставил кофе, коньяк и сигары на стол и бесшумно удалился, почувствовал большое облегчение и вздохнул свободнее. Как только мы остались одни, Реманец зажег сигару и принялся курить, смотря на меня с особенным интересом и добротой, что делало его красивое лицо еще обаятельнее. «Теперь поговорим», — сказал он. «Я думаю, что в настоящее время я ваш лучший друг, и, конечно, знаю свет лучше, чем вы. Как вы предполагаете устроить вашу жизнь? То есть, говоря другими словами, как вы решили потратить деньги?» Я рассмеялся. «Разумеется, я не пожертвую их на строительство церкви или больницы. Я даже не организую бесплатную библиотеку, потому что такие учреждения, помимо того, что становятся центром заразных болезней, обыкновенно поступают под начало комитета местных торговцев, которые осмеливаются считать себя судьями в литературе. Дорогой князь, я хочу тратить деньги на свое собственное удовольствие и полагаю, что способов для этого найду в изобилии». Реманец отмахнул дым своей сигары рукой, его темные глаза засветились особенно ярким светом сквозь носящийся в воздухе серый туман. «С вашим состоянием вы можете сделать счастливым сотни людей», — заметил он. «Благодарю. Сперва я сам хочу стать счастливым», — ответил я весело. «Я, наверное, кажусь вам эгоистом. Я знаю, вы филантроп, а я нет». Он продолжал испытующе глядеть на меня. «Вы можете помочь вашим собратьям по литературе». Я прервал его решительным жестом. «Этого, мой друг, я бы никогда не сделал. Мои литературные собратья давали мне пинки при каждом удобном случае и старались изо всех сил помешать мне заработать средства к существованию. Теперь мой черед толкать их, и я покажу им столько же милосердия, помощи и симпатии, сколько они показали мне». «Месть сладка», — процитировал он сентенциозно. «Я бы порекомендовал вам издавать перворазрядный журнал». «Зачем? Нужно ли спрашивать? Подумайте об удовольствии, которое вы будете испытывать, получая рукописи ваших литературных врагов и возвращая их обратно, бросая их письма в корзину для негодной бумаги и отсылая назад их поэмы, романы и политические статьи с заметкой на оборотной стороне. Возвращают с благодарностью или для нас не подходит. Вонзить нож в ваших соперников анонимной критикой. Радость дикаря с 20 скальпами у пояса померкнет в сравнении с этим. Я сам был когда-то редактором, и я знаю. Я рассмеялся над его горячностью. «Мне кажется, вы правы», — сказал я. «Я сумею основательно занять мстительную позицию. Но занятие журналом будет слишком хлопотно, слишком свяжет меня. Вам не обязательно им заниматься. Последуйте примеру всех крупных издателей и совершенно отстранитесь от дела, но получайте выгоду. Вы никогда не увидите настоящего редактора передовой ежедневной газеты, а только побеседуете с его помощником. Действительный же редактор находится, смотря по сезону, в Шотландии, в Аскоте или зимует в Египте. Предполагается, что он отвечает за все в своем журнале, но обыкновенно он последний, кому что-либо о нем известно. Он доверяет своему штату, иногда весьма плохой подпоре, а когда его сотрудники оказываются в затруднительном положении, они выпутываются из него, говоря, что не могут ничего решить без редактора. А редактор тем временем преспокойно развлекается где-нибудь за 1000 верст. Вы можете обманывать публику так же, если хотите. «Я бы мог, но я так не хочу», — ответил я. «Если бы у меня было дело, я бы не пренебрегал им. Я люблю все делать основательно». «Так же, как я», — произнес быстро Риманец. «Я сам всегда проникаюсь делом, и за что бы я ни брался, я делаю со всей душой». Он улыбнулся, как мне показалось, иронически. «Итак, как же вы начнете пользоваться наследством?» «Прежде всего, я издам мою книгу, ту самую, которую никто не хотел принять. А теперь я заставлю Лондон заговорить о ней». «Возможно, что вы это и сделаете», — сказал он, глядя на меня полузакрытыми глазами сквозь облако дыма. «Лондон любит толки, особенно о некрасивых и сомнительных предметах. Поэтому, как я вам уже намекнул, если б ваша книга была смесью Золя, Гюйсманса и Бодлера, или если бы имела своей героиней скромную девушку, которая считает честное замужество унижением, то вы могли бы быть уверены в успехе в эти дни новых Содома и Гоморры». Тут он вдруг вскочил, бросил сигару и встал передо мной. «Отчего огненный дождь не падает с неба на эту проклятую страну? Она созрела для наказания, полная отвратительных существ, недостойных даже мучений ада, на которые, как говорят, осуждены лжецы и лицемеры. Темпест, если есть человеческое существо, которого я более всего гнушаюсь, так это тип человека, весьма распространенный в наше время. Человека, который облекает свои мерзкие пороки в платье широкого великодушия и добродетели. Такой субъект будет даже преклоняться перед потерей целомудрия в женщине, потому что он знает, что только ее нравственным и физическим падением он может утолить свое скотское сластолюбие. Чем быть таким лицемерным подлецом, я предпочел бы открыто признать себя негодяем». «Это потому, что у вас самого натура благородная», — сказал я. «Вы исключение из правил». «Исключение? Я?» И он горько усмехнулся. «Да, вы правы. Я исключение, быть может, между людьми. Но я подлец сравнительно с честностью животных. Лев не перенимает повадок голубя. Он громко заявляет о своей свирепости. Змея, как нескрытно ее движение, выказывает свои намерения шипением. Вой голодного волка слышен издалека, пугая торопящегося путника среди снежной пустыни. Но человек более злобный, чем лев, более вероломный, чем змея, более алчный, чем волк. Он пожимает руку своего ближнего под видом дружбы, а за спиной мешает его с грязью. Под улыбающимся лицом он прячет фальшивое и эгоистичное сердце, кидая свою ничтожную насмешку на загадку мира, он ропщет на Бога. «О небо!» Здесь он прервал себя страстным жестом. «Что сделает вечность с таким неблагодарным слепым червем, как человек?» Его голос звучал с особенной силой, его глаза горели огненным пылом. Его вид произвел на меня ошеломляющее впечатление. Я с потухшей сигарой уставился на него в немом изумлении. «Что за вдохновенное лицо? Что за величественная фигура? Какой царственный, почти богоподобный вид был у него в этот момент. А между тем было что-то страшное в его позе, полное вызова и протеста. Он поймал мой удивленный взгляд, и пыл страсти поблек на его лице. Он засмеялся и пожал плечами. «Я думаю, что я рожден быть актером», — сказал он небрежно. «По временам меня одолевает любовь к декламации. Тогда я говорю, как говорят первые министры и господа в парламенте, отдаваясь настроению минуты и не придавая значения ни одному сказанному слову». «Я не принимаю такого объяснения», — слегка улыбнулся я. «Вы должны придавать значение тому, что говорите. Хотя мне думается, что вы натура, действующая под влиянием импульса». «В самом деле вы так думаете?» — воскликнул он. «Как это умно с вашей стороны, милый Джеффри, как это умно! Но вы ошибаетесь. Нет существа менее импульсивного или более обремененного умыслом, чем я. Верьте мне или не верьте, как хотите. Вера — такое чувство, которое нельзя навязывать принуждением. Если б я сказал вам, что я опасный спутник, что я люблю зло больше, чем добро, что я ненадежный наставник человека, что бы вы подумали? Я бы подумал, что вы имеете странную склонность обесценивать свои качества», — сказал я, снова зажигая сигару и несколько забавляясь его горячностью. «Я испытывал бы к вам такую же симпатию, как и теперь, и даже больше, если только это возможно». Он сел и устремил на меня свои темные загадочные глаза. «Темпест, вы следуете примеру хорошеньких женщин. Они всегда любят самых отъявленных негодяев». «Но вы же не негодяй», — заметил я, спокойно попыхивая сигарой. «Да, я не негодяй. Но во мне много дьявольского. Тем лучше». Я лениво развалился на стуле. «Я надеюсь, что и во мне также сидит дьявол». «Вы верите в него?» — спросил Риманец, улыбаясь. «В дьявола? Конечно, нет». «Он весьма интересная легендарная личность», — продолжал князь, закуривая другую сигару и принимаясь медленно пускать клубы дыма. «И стал героем ни одной захватывающей истории. Вообразите его падение с небес. Люцифер, сын утра. Что за титул, что за превосходство?» «Предполагается, что существо, рожденное от утра, образовалось из прозрачного чистого света. Вся теплота поднялась от миллиона сфер и окрасила его светлое лицо, и весь блеск огненных планет пылал в его глазах. Безупречный и превосходный стоял он, этот величественный архангел, по правую руку самого божества, и пред его неутомимым взором проносились великие творения божеской мысли. Вдруг он заметил вдали, внутри зарождавшейся материи, новый маленький мир, и в нем существо, формирующееся медленно, существо, хотя слабое, но могущественное, хотя высшее, но легкомысленное, странный парадокс, предназначенное пройти все фазы жизни, пока, приняв душу Творца, оно не коснется сознательного бессмертия, вечной радости. Тогда Люцифер, полный гнева, повернулся к властелину сфер и кинул ему безумный вызов, громко закричав: «Не хочешь ли ты из этого ничтожного слабого создания сделать ангела, как я? Я протестую и осуждаю тебя. Если ты сделаешь человека по нашему образу, то я скорее уничтожу его, чем стану делить с ним великолепие твоей мудрости и сияние твоей любви». И голос, страшный и прекрасный, ответил ему: «Люцифер, сын утра, тебе хорошо известно, что ни одно праздное или безумное слово не должно быть произнесено при мне, так как свободная воля есть дар бессмертных. Поэтому что ты говоришь, то ты и сделаешь. Поди, гордый дух, я лишаю тебя твоего высокого звания. Ты пойдешь, и твои ангелы вместе с тобой, и не возвратишься, пока человек сам не выкупит тебя. Каждая человеческая душа, что не устоит перед твоим искушением, станет преградой между тобой и небом. Каждый же, кто по собственной воле восстанет против тебя и одержит над тобой верх, вознесет тебя ближе к твоей прежней обители. Когда мир отвергнет тебя, я прощу тебя и снова приму, но не до тех пор». «Никогда не слыхал такого переложения легенды», — сказал я. «Идея, что человек выкупит дьявола, совершенно нова для меня». «Не правда ли?» Он пристально посмотрел на меня. «Это один из самых поэтичных вариантов истории. Бедный Люцифер. Конечно, его наказание вечно, и расстояние между ним и небом должно увеличиваться с каждым днем, потому что человек никогда не поможет ему исправить его ошибку. Человек скорее и охотнее отвергнет Бога, но дьявола никогда. Посудите сами, как этот Люцифер, сын утра, сатана, или как иначе он называется, должен ненавидеть человечество. Я улыбнулся. «Хорошо, но ему оставлено средство», — заметил я. «Он не должен никого искушать». «Вы забываете, что, согласно легенде, он связан своим словом. Он поклялся перед Богом, что совершенно уничтожит человека. Поэтому, если может, он должен исполнить эту клятву. Ангелы, по-видимому, не могут клясться перед вечностью без того, чтоб не стараться исполнить свои обеты. Люди клянутся именем Бога ежедневно, без малейшего намерения сдержать свои обещания». «Но все это бессмыслица», — сказал я с оттенком нетерпения. «Все эти старые легенды истрепались. Вы рассказываете историю очень хорошо, и так, как если б сами верили в нее. Это потому, что вы одарены красноречием. В наше время никто не верит ни в дьяволов, ни в ангелов. Я, например, даже не верю в существование души». «Я знаю, что вы не верите», — проговорил он мягко. «И ваш скептицизм весьма удобен, потому что он освобождает вас от всякой личной ответственности. Я завидую вам, так как, к сожалению, я принужден верить в душу». «Принуждены?» — повторил он. «Это абсурд. Никого нельзя заставить поверить в ту или другую теорию». Он взглянул на меня с блуждающей улыбкой, которая скорее омрачила, чем осветила его лицо. «Верно, совершенно верно. Нет принудительной силы во всей Вселенной. Человек – высшее и независимое творение, хозяин всего, что он обозревает, не признающий другой власти, кроме своего желания». «Верно. Я забыл. Но оставим, прошу вас, теологию и психологию, и будем говорить о единственном предмете, в котором есть и смысл, и интерес, то есть о деньгах. Я замечаю, что ваши планы определены. Вы хотите напечатать книгу, которая наделает шуму и даст вам известность. Это довольно скромно. Нет ли у вас более широких замыслов? Есть несколько способов, чтобы заставить о себе говорить. Могу я вам их перечислить?» Я засмеялся. «Если хотите». «Хорошо. Во-первых, я посоветую вам поместить о себе статью в газетах. Пресса должна знать, что вы чрезвычайно богатый человек. Существуют агенты, занимающиеся написанием таких статей. Я полагаю, они это сделают довольно хорошо за 10 или 20 гиней». Я раскрыл глаза. «Разве это так делается?» «Как же иначе это может делаться, мой друг?» — спросил он несколько нетерпеливо. «Неужели вы думаете, что-нибудь на свете делается без денег? Разве несчастные, выбивающиеся из сил журналисты, вам братья или близкие друзья, чтобы обратить на вас внимание публики, не взяв что-нибудь за труды? Если же вы не заплатите, они с радостью обольют вас грязью совершенно бесплатно, обещаю вам. Я знаю одного литературного агента, весьма почтенного господина, который за 100 гиней заставит прессу работать так, что через несколько недель публике станет казаться, будто Джеффри Темпест – миллионер, единственный человек, о котором стоит говорить, и пожать ему руку есть честь, которую превосходит разве что встреча с королевской семьей». «Договоритесь с ним», — сказал я весело. «Заплатите ему 200 гиней. Тогда весь свет услышит обо мне». «Когда вас основательно прокричат в газетах», — продолжал Реманец, «следующим шагом будет вступление в так называемое чопорное общество. Это делается осторожно и постепенно. Вы должны быть представлены в первом сезоне. А потом я устрою вам приглашение в дома некоторых знатных дам, где вы встретите за обедом принца Уэльского. Если сумеете понравиться или сделать какое-нибудь одолжение его королевскому высочеству, тем лучше для вас. Он наиболее популярная королевская особа в Европе. Далее вам необходимо купить замок и обнародовать этот факт. А затем можете спокойно почить на лаврах. Общество примет вас». Я от души рассмеялся. Его слова забавляли меня. «Я не предлагаю вам», — продолжал он, беспокоиться, пытаясь избраться в парламент. «Для карьеры джентльмена теперь в этом нет необходимости. Но я вам рекомендую выиграть дерби». «Еще бы! Это восхитительная мысль, но не так легко исполнимая. Если вы хотите выиграть дерби, вы его выиграете. Я гарантирую и лошадь, и жокея». Что-то в его решительном тоне поразило меня. Я наклонился вперед, чтобы внимательно рассмотреть его черты. «Разве вы волшебник?» — шутливо спросил я. «Проверим. Итак, нужно ли достать вам лошадь?» «Если не поздно и вы этого хотите», — сказал я, — «то я даю вам полную свободу, но я должен откровенно вам сказать, что мало интересуюсь скачками». «Значит, вы должны изменить ваш вкус», — возразил он. «Если хотите понравиться английской аристократии, потому что она мало чем другим интересуется. Нет ни одной знатной дамы, не имеющей тетрадки, куда она записывает ставки. Пусть даже ее познания в правописании оставляют желать много лучшего. Вы можете стать настоящим литературным событием сезона, но в высшем обществе этого никто не заметит. Если же вы выиграете дерби, вы сделаетесь подлинной знаменитостью. Собственно говоря, я имею много дел с ипподромом, я посвятил себя ему. Я присутствую на каждых крупных скачках, не пропуская ни одних. Я всегда играю и никогда не проигрываю. А теперь я продолжу рисовать план ваших общественных действий. Выиграв дерби, вы примите участие в гонке яхт в Каусе и позволите принцу Уэльскому чуть-чуть обогнать вас. Затем вы дадите большой обед, приготовленный великолепным шеф-поваром, и позабавите его королевское высочество песней «Правь Британия», что сочтут красивым комплиментом. После чего в изящных выражениях намекнете на эту самую песню. Вероятным результатом всего этого будет одно или два приглашения от членов королевской семьи. Пока все отлично. В разгар летней жары вы отправитесь в Гамбург пить воды. Все равно, нужно вам это или нет. А осенью устроите охоту в купленном замке и пригласите королевскую особу присоединиться к вам, чтобы убивать бедных маленьких куропаток. Тогда ваша известность будет признана обществом, и вы сможете жениться на какой угодно прекрасной леди. «Благодарю, премного обязан». И я дал волю искреннему смеху. «Честное слово, Лючо, ваша программа превосходна, в ней ничего не упущено». «Это ортодоксальный круг общественного успеха», сказал Лючо с восхитительной серьезностью. «Ум и оригинальность не добьются его, только деньги совершают все». «Вы забыли о моей книге», заметил я. «В ней, я знаю, есть и ум, и даже оригинальность. Я уверен, что она поднимет меня на значительную высоту». «Сомневаюсь, очень сомневаюсь», — ответил он. «Она, конечно, будет принята благосклонно, как произведение богача, забавляющегося литературой из прихоти. Но, как я уже сказал, гений редко развивается под влиянием богатства. К тому же аристократы не могут выкинуть из своих одурманенных голов, что литература принадлежит Граб-стрит». Примечание. Название лондонской улицы, где продавались дешевые издания и жили преимущественно бедные писатели. Великих поэтов, великих философов, великих романистов, представителей высшего общества обычно неопределенно называют людьми этого сорта. «Люди этого сорта так интересны», — снисходительно говорят олухи голубой крови, словно извиняясь за знакомство с некоторыми членами литературного класса. Вообразите себе чопорную леди времен Елизаветы, обращающуюся к приятельнице. «Ты разрешишь, дорогая, представить тебе некоего Уильяма Шекспира? Он пишет пьесы и что-то делает в театре «Глобус». Боюсь даже, что он немного актерствует. Он очень нуждается, бедняга, но люди этого сорта так забавны». «Вы, мой дорогой Темпест, не Шекспир. Но ваши миллионы дадут вам более шансов, чем он когда-либо имел в своей жизни. И так как вам незачем искать покровительство или выказывать почтение моему лорду или моей леди, эти высокие особы только обрадуются случаю занять у вас деньги, если вы готовы будете их одолжить». «Я не собираюсь давать взаймы». «А давать просто так?» «Тоже нет». Его проницательные глаза блеснули одобрением, и он сказал: «Я очень рад, что вы не намерены творить добро вашими деньгами, как говорят ханжи. Вы умны. Тратьте их на себя, потому что тем самым вы обязательно принесете пользу другим, пусть и иными способами. Я всегда принимаю участие в благотворительности и вношу свое имя в подписанные листы и никогда не отказываю в помощи духовенству». «Удивляюсь этому», — заметил я, «особенно после того, как вы сказали, что не являетесь христианином». «Да, это действительно кажется странным, не правда ли?» — сказал он особенным тоном, извиняющим скрытую насмешку. «Но, может быть, вам стоит взглянуть на это с другой стороны? Духовенство делает все возможное, чтобы разрушить религию, ханжеством, лицемерием, чувственностью и всевозможными обманами. И когда они обращаются ко мне за помощью в таком благородном деле, я оказываю ее с легкостью». Я засмеялся. «Очевидно, вы шутите», — сказал я, бросая окурок сигары в огонь. «И я вижу, что вы любите осмеивать свои добрые дела. Что это?» В этот момент вошел Амиэль, неся мне телеграмму на серебряном подносе. Я открыл ее. Она была от моего приятеля, редактора, и содержала следующее. «С удовольствием принимаю книгу. Высылайте рукопись немедленно». Я с торжествующим видом показал телеграмму Римансу. Он улыбнулся. «Само собой, разумеется. Чего же другого вы ожидали? Только этот человек должен был иначе написать свою телеграмму, так как я не могу предположить, чтобы он принял вашу книгу с удовольствием, если б не рассчитывал хорошо на ней нажиться. С удовольствием принимаю деньги за издание книги. Так было бы вернее. Хорошо, что вы намерены делать?» «Это я сейчас решу», — ответил я, чувствуя удовлетворение от того, что наконец-то пришло время для отмщения некоторым моим врагам. «Книга должна быть напечатана как можно скорее, и я с особенным удовольствием лично займусь всеми относящимися к ней деталями. Что же касается остальных моих планов, предоставьте их мне», — сказал Риманец, властно кладя безукоризненной формы руку на мое плечо. «Предоставьте их мне. И будьте уверены, что очень скоро вы окажетесь наверху, как медведь, удачно достигнувший лепешки на вершине смазанного жиром столба. К зависти людей и изумлению ангелов».